«Прекратите безобразие!» — выпрямился бледнее начальник по караулу. «Прекратите! Уберите этого от шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!» Едигей и длинный Эдильбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь, к тракторам на дороге. А он продолжал кричать, оглядываясь. «Саган жол дажет пейди! Саган жер дажет пейди! Урдым сэндэйдин аузын! Тебе и дороги не хватает! Тебе и земли не хватает! Плевал я на тебя!» Сабиджан, который все это время отмалчивался, мрачно прохаживаясь в стороне, тут решил проявить себя, выступив навстречу. «Ну что, отворот-поворот? Так оно и должно было быть. Разбежались, Анна беит. И только. А теперь вот как побитые собаки». «Это кто побитая собака?» Кинулся к нему разошедшийся не на шутку зять-алкоголик. «Если есть среди нас собака, то это ты, сволочь. Какая разница, тот, что стоит там, или ты? А еще бахвалишься. Я государственный человек». «Да ты никакой не человек. А ты, пьянчуга, язык-то придержи!» — крикливо пригрозил Сабиджан, чтобы слышно было и на посту. «Я бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подальше, чтоб духу твоего близко не было. Какая польза обществу? Уничтожать надо таких, как ты!» С этими словами Сабиджан повернулся спиной. «Плевать, мол, мне на тебя и тех, кто с тобой!» И, проявляя вдруг активность, по-хозяйски, громко и требовательно стал распоряжаться, приказывая трактористам. «А вы что, разинули рты? А ну, заводите трактора! Как приехали, так и уедем! К чертовой матери! Давай, поворачивай! Хватит! Побыл в дураках! Послушался других!» Колебек завел свой трактор и стал осторожно разворачивать прицеп на выезд. Тем временем зять-алкоголик вскочил на тележку, снова занял свое место возле покойника, а Жумагали ждал, когда буранный Едигей отвяжет своего коронара от ковша экскаватора. Видя это, Сабиджан, однако, не воздержался, а наоборот заторопил. «А ты чего не заводишь? Давай, заводи! Нечего! Крути назад! Похоронил, называется! Я ведь сразу был против! А теперь хватит, крути домой!» Пока буранный Едигей садился на верблюда, надо было вначале заставить его прилечь, потом взгромоздиться в седло и поднять его на ноги. Трактора пошли вперед, в обратный путь. Покатили по своим же следам и даже ждать не стали. Это Сабиджан, сидя в первом тракторе, торопил. А в небе кружил все тот же коршун. Наблюдая свысока за рыжей собакой, почему-то раздражавшей его своим бесцельным поведением, коршун следил за ней. Непонятно было, почему собака не побежала, когда двинулись трактора, вперед, а осталась возле человека с верблюдом, ждала, пока он сядет верхом, и потом потрусила за ним. Люди на тракторах, следом верховой на верблюде, а за ним рыжая собака, бегущая скоком, снова двинулись по саразекам в направлении обрыва Малакум-де-Чап, где на уступе, в одной из глухих промоин грунта, было коршунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался, роняя тревожные выкрики, держался бы вроде на отдалении, но не спускал бы глаз с пришельцев, убыстряя полет, позвал бы свою подругу, что охотилась по соседству, на своих законных землях, чтобы и она присоединилась к нему на всякий случай, если потребуется защищать гнездо. Но на этот раз коршун Белохвост нисколько не беспокоился. Птенцы давно уже оперились и покинули гнездо. С каждым днем, укрепляя крылья, янтарно-глазые, горбатоклювые коршунята уже вели самостоятельную жизнь, имели свои владения в Саразекской округе и теперь не очень-то дружелюбно встречали старого коршуна, когда он заглядывал мимоходом в их края. Коршун следил за людьми, повернувшими в обратный путь, по привычке видеть все, что происходит в пределах его угодий. И особенно вызывало любопытство рыжая лохматая собака, неотлучно находящаяся при людях. Что связывало ее с ними? Почему она не охотилась сама по себе, а бегала, виляя хвостом за теми, кто занят был своими делами? Зачем ей такая жизнь? И еще привлекали внимание коршуна какие-то блестящие предметы на груди человека, едущего на верблюде. Именно поэтому коршун сразу заметил, как человек на верблюде, следовавший за тракторами, вдруг резко свернул в сторону и пошел с суходолом наискось, обгоняя трактора наперерез, пока они огибали суходол. Он погонял верблюда все быстрее и быстрее, размахивая плетью. Блестящие предметы на груди его подпрыгивали и позвякивали. Верблюд резко бежал, широко и длинно выкидывая ноги, а рыжая собака припустила галопом. Так продолжалось некоторое время, пока человек на верблюде не обогнал стороной трактора и не остановился поперек пути на въезде в каньон Малакум-де-Чап. И трактора затормозили перед ним.